Я только знала, что здесь меня быть не должно, что я была до этого совсем в другом мире. Или сошла с ума. Потому что сейчас я нахожусь среди людей в странной одежде, говорящих на другом языке, но тем не менее я их понимала. Даже больше. Именно сейчас я слышала свой родной язык. Я словно знала его всегда. Я помнила песни на польском. Моя семья, они любили меня и приняли как родную. Мои неродные братья заботились обо мне. Шли годы, я привыкла к ним. Я полюбила эту деревню. Я забыла о том, как появилась здесь. Только люди так и не приняли меня. Я слышала, как они шепчутся у меня за спиной. Как плачет Агнешка по ночам и говорит мужу, что нужно бы отвезти меня в город, подальше от деревни, не то заклюют. Видела, как братья приходят в рваных рубахах и синяках, когда дерутся из-за меня с деревенскими. Я часто промывала ссадины Лешика после боев. Он не говорил, что дрался, потому что сын мельника поливал меня грязью, после того, как Агнешка и Василий отказались выдать меня за него замуж. Точнее, я отказалась, а они передали это Патрику Мельнику. Жирному Борову, старейшине деревни. Его сын Джером, ему под стать низкого роста, коренастый, светловолосый, похож на кабана. Как представлю, что такой будет касаться меня своими короткими пальцами, и к горлу тошнота подступает. Я бы за Лешика вышла, если бы не было выбора. Он бы женился на мне, я знаю. Только теперь никто мне не поможет, даже он. После того, как Джерома загрызли волки, а меня обвинили в колдовстве, мельник притащил в деревню священника и солдат. Я сбежала в лес, но они нашли меня. Им нужен был виноватый, жертва, кровопускание. Люди ожесточились из-за изнуряющей гражданской войны, голода, притеснений, постоянных налогов, уведенного скота и отобранного урожая. Священник обыскал наш дом вместе с военными и нашли те самые вещи, в которых я попала в дом к Агнешке и Василию. Их признали сатаницкими, дьявольскими ритуальными тряпками. Мои рисунки изъяли как доказательство того, что я призывала злые силы, замышляя преступления. Агнешке и Василию пригрозили сжечь дом и расстрелять сыновей. Они бы не спасли меня, а я бы и не просила об этом. Я чужая для них. Пусть лучше помолятся за мою душу. «Анна!» Шепот привлек мое внимание, и я подняла голову, стараясь рассмотреть, кто там. Узнала голос Лешика. «Анна, лови!» Мне на колени упал сверток с куском яблочного пирога. «Мама спекла, поешь!» Снаружи послышался топот копыт, голоса. Лешек исчез, а я вжалась в сырую стену колодца. Кто-то приехал в деревню. Кто-то из знати, раз я слышу суету и звуки шагов повсюду. Прошло, наверное, несколько часов, прежде чем все снова стихло. «Анна!» Лешек вернулся. Я встрепенулась, вскочила на ноги, стараясь рассмотреть его в проеме среди веток и кольев. «Я в город еду, Анна. К нам некий князь заезжал, ребенка искал. Обошли все дома. Патрик испугался и побежал мешки с мукой перепрятать. В яму у леса. Я его выследил. За это ему надерут его жирную задницу. Приведу солдат. Я не дам им тебя сжечь. Будет заварушка, а я вытащу тебя, сестренка. Я люблю тебя, Анна, слышишь?» Я кивнула, чувствуя, как к горлу подступают слезы. Я бы хотела крикнуть ему, что тоже люблю их всех, но не могла. Только помахала рукой. К городу несколько часов ходу, а рассвет уже близко. Пешком он не успеет, а лошадей в деревне мало осталось. Почти всех увели солдаты.